О, вот и мой ППД. Странно, почему этот тип не подобрал мою машинку, а так и попер с двухстволкой. На заднем дворе никого, но со стороны дома, выходящей на улицу, только что донеслись какие-то крики и грохнул винтовочный выстрел. Перевалившись через нижнюю перебитую выстрелом перекладину изгороди, подбираю автомат и ковыляю в сторону дома. Люк, конечно, боец крутой, но автомат может серьезно помочь. Замечаю, что человек, которого до нашего появления обрабатывали полицаи, пошевелился. «Эй, ты кто?» — окликнул я невезучего. В ответ только невнятное мычание. А что это на нас надето? Какая-то заляпанная кровью и землей хламида серо-мышинного цвета. Неужто немец? Хотя сейчас это не важно. Важно ребятам подсобить. «Арт, ты где там?» — доносится до меня из-за дома. «Люк или Зельц?» «Тут я окружаю гадов!» — кричу в ответ. «Ага, гранату в окно давай!» «Какую гранату? Он что, ошалел?» Думаю я, шкандыбая, другого слова подобрать не могу. Вдоль глухой стены дома. «Эй, начальник!» А этот голос мне не знаком, если только Дымов в ударном темпе не спился за последние 5 минут. «Давай, дашь на дашь, я эту курву целой отпущу, а вы меня со двора». «Хо-хо, это кто там такой хваткий?» «Судя по голосу и речевым оборотам, урка, в полицаи подавшийся. И кого он так это там неласково величает?» «Начальник, я спросил, а где ответ?» «У, твою!» Реплика прерывается криком, женским или детским. «Вот это пад! Нет, не технический, психологический. И уважать себя не будешь, если отпустишь гада. А если невиновные погибнут, то тем более». «Так, что у нас тут?» Внимательно оглядываю дом. Дом как дом, большой. Примерно в таком я как-то провел половину лета, отдыхая у двоюродной бабки в Тверской области. Я находился на хозяйственном дворе. Если смотреть на дом с улицы, то с правой стороны. Вокруг сараи, поленницы, в дальнем углу курятник. Вход с сенями с противоположной стороны дома. На эту сторону выходит только маленькое окно, то ли кладовки, то ли чулана. С простреленной ногой я туда точно не влезу. Задняя стена глухая. Интересно, почему Саня не отвечает? Варианты просчитывает. А если мы вот так поступим? С максимально возможной для моей хромой ноги скоростью я дошел до угла дома и осторожно выглянул на улицу. Вон Зельц притаился в тени забора. Так, а где Люк? Ага, он затаился в палисаднике, сразу и не разглядишь. Тихим свистом я привлек его внимание. Затем жестом показал себе на ухо и похлопал себя по нагрудному карману. Даже с этого расстояния я увидел, как перекосилось его лицо. Саня молитвенно сложил руки и быстро полез в карман за рацией. Достал, разглядывает, сокрушенно качает головой, а потом жестами показывает мне, что связь, ёк, весело. Интересно, думаю, а чего они стрелять начали? Ведь Дымов точно первый начал из нагана шмалять. Даже глушак не прикрутил, торопыга. И тут мой взгляд зацепился за то, что я вначале принял за кучу тряпья, валяющуюся на земле. Да это же дядька Остап. Вон и памятный мне по первой встрече картуз валяется в пыли. Это кто ж его, наши или все-таки полицаи? Люк, привлекая мое внимание, покачал рукой, согнутой в локте. Хочет, видать, жестами пообщаться. Это мы могем. Спрашиваю его, сколько противников и чем они вооружены. Один, винтовка и, возможно, пистолет, отвечает Люк. Сколько заложников и кто они? Двое или трое, одна женщина и дети. Вот это кисло. По-настоящему кисло. Еще минут 30 провозимся, и от немцев тут будет не продохнуть. Но и уходить, оставив за спиной вооруженного полицая, мы не можем. Даже до мотоцикла не дойдем. Он нас из окна перестреляет. Мотоцикл бросить нельзя. Там шмоток иновременных много осталось. Да, дилемма. Жестами показываю Люку, что есть идея. «Какая?» — спрашивает он. «Показываю, что хочу проползти вдоль дома, а они, демонстративно уходя, должны выманить полицая из дома, а я его сработаю». Жестом показав, что он понял меня, Люк крикнул в сторону дома. «Эй, мужик, а как ты уходить будешь?» А я пополз вдоль дома. Из глубины комнаты донесся все тот же сипатый голос. «А вы в сей момент винтари и пистоли кидаете и вдоль улицы пойдете себе?» «Ага, разбежался один такой об стену. Это Люк». «Чего?» — не понял сипатый. «А я все ползу и ползу. Левая нога мозжит, пот лицо заливает, а я ползу. Стоп! А ведь гад-то этот от меня метрах в двух не дальше сипит. То есть я сейчас аккурат под тем окном, у которого он стоит. Помахав рукой Люку, я показал ему, чтобы он продолжал забалтывать противника. А того, где гарантия, что ты по нам не выстрелишь? Чего? Не боись, не стрельну. Ага, стоит в простенке, прямо у стены, определил я. Давай так. Я сяду на мотоцикл и уеду, а напарник мой покараулит, чтобы ты глупостями не занимался. Я нежно кладу автомат на землю и вытягиваю из кобуры ТТ. Взвожу курок. Черт, понять бы еще, где заложница эта. Не, начальник, плохо ты торгуешься. Я этой девке мозги сейчас вышибу, чтобы ты думал быстрее. Да он же время тянет, в расчете, что на стрельбу немцы среагируют. Осеняет меня. Пытаюсь сесть на корточки. Из-за раны левая нога слушается плохо, но пока держит. Так, подоконник метрах в полутора от земли. Внезапно в доме бахает винтовочный выстрел и раздается истошный женский визг. Вот гад! Я выпрямляю обе ноги. Не засал, началь... Бах! Пуля входит полицаю под подбородок. Ох, не зря я в свое время настрелял в МП-8. Себе второй разряд. Зельц, пулей сюда! Ору я. Из палисадника, как медведь из малины, выламывается Люк. Оба бегут к дому, а я сползаю по стене. Люк, чуть не снеся дверь, забегает в сени. Зельц останавливается передо мной. — Товарищ старший лейтенант! — Антон, что с вами? — Да ногу немного зацепило. — Я сейчас перевяжу вас. — Не надо, я уже сам справился. Ты лучше на двор сходи, там мужик какой-то валяется, вроде живой был. Подобрав ППД, я оперся о стену и встал. Надо посмотреть, кто там такой продвинутый был, что заложников догадался взять. С некоторым трудом, адреналин из крови уже улетучился, я дохромал до сеней и, взобравшись на крыльцо, вошел в дом. В большой, когда-то чисто убранной комнате я увидел Люка, бормочущего что-то успокаивающее, молодой, лет 20, не больше девчонки, которая сидела на полу у русской печи, обнимая двух мальчишек лет 5. На печке я заметил следы от пулевых попаданий. Застреленный мной полицай лежал на полу, вытянувшись во весь рост. Рядом валялся обрез трехлинейки. «Да, дядя, желание покуражиться сыграло с тобой злую шутку. Если бы ты не жахнул в печь, желая поторопить Люка, может, и был бы у тебя шанс опередить меня, и уж точно ты бы от окна не отвлекся», — подумал я, усаживаясь на лавку. «Сань, слышь, а отчего вы стрельбу открыли?» — задал я Люку давно волновавший меня вопрос. «И что с рацией твоей?» «А я сам, дурак, аккумулятор посадил. Видимо, забыл ночью выключить. А со стрельбой?» «Да это узельца нервы не выдержали. Подлы эти!» Кивок в сторону трупа. «Дядьку, ну, что нас молоком поутру угощал, к стене колышками прибили. А он мужик, пожилой уже был. Вот у него сердце от боли и не выдержало». Что-то ухнуло у меня в груди. «За что его так?» Просипел я не хуже, чем застреленный мной полицай. «Это я виновата!» Всхлипывая, сказала вдруг девушка. «Дура я!» «Так, гражданочка, давайте без рыданий!» Попытался вернуть разговор в конструктивное русло Саша. «Я бинты постирала и на забор повесила!» Захлебываясь слезами, проговорила девчонка. «Дядька Остап увидел и пошел их снимать, а тут немцы в деревню приехали, вот он и пошел их молоком угощать». «Так, девонька, плакать позже будешь, а сейчас по порядку рассказывай», — прикрикнул я на нее.